Глава 18. Вот уже пролетело почти 2 недели, как я вернулся из Гомеля. А вместо того, чтобы воевать, приходится ерундой заниматься. Если честно, не совсем, конечно. Готовлю пополнение из охотников-добровольцев в количестве почти 30 человек. Пока отсутствовал, мои господа офицеры проехались по переднему краю, немного поагитировали и набрали 26 бойцов. Смелых, смышленых, от 22 до 25 лет, изъявивших желание послужить в особом подразделении. В общем, все как заказывали, да и сам привез 2. Валерий Антонович сначала очень подозрительно расспрашивал, все ли время я находился в Гомеле, не выезжал ли куда-нибудь. Поверив моему честному слову, рассказал подоплеку событий. Мы с ним уже давно составили 2 списка для работы молодой священной дружины. В списке номер 1 значились люди, необходимые для сохранения и развития России, которых нужно было холить, лелеять и охранять от всяческих напастей. Список номер 2 состоял из персон, которых для блага империи необходимо было обезвредить, причем некоторых сразу и навсегда. Как раз к таким и относился Семен, он же впоследствии Симон Петлюра, на данный момент служащий Минского отделения Земгора. Капитан Бойко, осторожно налаживая контакты с коллегами-жандармами, якобы невзначай поинтересовался данным господином и получил, на его взгляд, совершенно неожиданную информацию. Сёма отправился в служебную командировку в Москву и на обратном пути почему-то вдруг вывалился из поезда на полном ходу. Труп со сломанной шеей был обнаружен недалеко от Борисова, как раз в то время, когда я знакомился с Дашиными родителями и оттягивался на даче в Ченках. Сложив 2 и 2, начальство пришло к выводу, что мне стало скучно в тылу, и я, подгоняемый врожденной жаждой убийства, решил устроить личную вендетту. Уверовав в мою невиновность, господин капитан выдал следующую по очереди версию, мол, есть у нас таинственные единомышленники, которые действуют в том же направлении. Как раз, возможно, те, кто был вместе со мной в момент переноса, майор Тимин и Сашка Александров, о которых я уже рассказывал капитану. И которых очень хотел бы найти, вот только не знаю еще каким образом. Хотя в данном конкретном случае я бы не стал исключать и банальную уголовщину. Отложив эту головоломку на потом, Валерий Антонович перешел к текущему вопросу повестки дня и сразу огорошил новостями. Затишье вдруг, и как это всегда бывает на Руси, внезапно сменилось очень активными действиями ганцев. Кайзеровские генералы, справедливо опасаясь скорого наступления осенней распутицы, затеяли очередное наступление. А наши решили немного упростить им задачу и позволили ударить в стык новообразованных фронтов. В результате 5-я армия отошла за Двину, а 10-ю немцы продавили за Вилью, причем пришлось оставить Вильно. И в этот 90-верстный разрыв возле местечка Свенцаны, как в свои родные ворота, влетела германская конная группа под командованием генерала Гарнье, который стал считаться одним из лучших кавалеристов Рейха. Когда опрокинул своей дивизией французский конный корпус генерала Сорде. Теперь у этого таланта под рукой было, по данным разведки, 5 таких дивизий, причем снабженных артиллерией. Уцелевшие ополченцы из обозов, отстирав после испуга свои портки, рассказывали о громаднейших разрывах гигантских снарядов. Пушкари, видевшие воронки, пришли к выводу, что там порезвились германские 8-дюймовые гаубицы. И в этот момент ставка принимает гениальное решение. Нашу 2-ю армию расформировывают, корпуса раскидывают по другим армиям, а нам дают 6 новых, в смысле других, правда, потом 1 снова забирают. Связи 0, взаимодействие не отработано, сами корпуса на марше, полностью не укомплектованы. Первые 2 пытались остановить разгон германской кавалерии, но получилось только замедлить ее продвижение у Сморгани. На подходе еще 4. По словам Валерия Антоновича, положение можно было бы выправить, если бы в ставке отдали конный отряд генерала Казнакова не в пятую армию, а нам во вторую. А так Ганса уже под Молодечно две железные дороги перерезаны. Вот такие пироги с котятами. Самое же обидное в том, что вся моя рота на передке или за ним, а мне выход в поле капитан запретил. Не знаю, кто у кого сплагиатничал, Бойко у Мосфильма или наоборот, но было высказано мнение, что командир должен думать, а не только шашкой махать. Так что, мол, сидите, Денис Анатольевич, на базе и готовьте пополнение. Оказывается, Эладин, Бер и Стефанов там и без меня отлично справляются. С их помощью одна пехотная дивизия заполучила 9 трофейных орудий, другая – 11. А Сергей Дмитриевич так вообще отличился. С 3 пятерками разведал Прода через реку Нарыч и провел 26-й Могилевский пехотный в тыл Гансом. Там в полку всего 3,5 сотни человек оставалось, но 16 пушек взяли. Мои орлы посменно возвращаются на базу. Денек отоспаться, отъесться, да и рассказывают про свои подвиги, вызывая восхищение и зависть у новичков, а также зубовный скрежет у командира. В конце концов, мне же нужно добыть еще один люгер взамен подаренного, а тут паришься, как на курорте. Каждый божий день одно и то же. До обеда стрельба из револьвера, стрельба из карабина, стрельба из пулемета, штыковой бой, работа с ножом, рукопашный бой без оружия, полоса препятствий, марш-бросок. Потом изголодавшийся народ чуть ли не до блеска вычищает все ганины котлы, кастрюли и сковородки, после чего на полчаса впадает в летаргическое состояние ленивого кота на солнцепеке. Затем все под руководством Волгина, Берга и отдельных отдыхающих диверсантов разбегаются дальше по учебным местам на тактику, на подрывное дело, на антиинженерную подготовку, в смысле, как без лишнего шума и суеты, испортить какой-нибудь мост, переезд, устроить из подручных средств малозаметное препятствие для погони, ну и так далее и тому подобное. Я же в это время сижу над бумагами или до хрипа дискутирую со своими студентами и, наконец-то, прибывшим подпоручиком Бергом по поводу того, что угол падения равен углу отражения. В отряд вместо нашего трофея действительно передали 3 грузовые реношки грузоподъемностью в 2,5 тонны. И теперь я пытаюсь доказать своим подчиненным, что броня под рациональными углами наклона держит пулю лучше, чем вертикальная. Хоть и расход металла немного больше. Пока на бумаге. Но его благородие капитан Бойко обещал отправить как минимум 2 авто на бронирование через 2 недели. Ага, и угадайте куда? Предварительно с моей же помощью, снявшись по телеграфу с Михаилом Семеновичем на предмет наличия котельного железа и возможности осуществить задуманное. А к началу октября нам уже обещали 1 47-миллиметровую скорострелку Гочкиса, причем с откатником, которая поедет сразу в Гомель и там же будет устанавливаться на бронешасси. А после ужина, вечером, занятия проводятся уже в области грамматики и арифметики, причем все взрослые дядьки стараются равняться на Лесю с Данилкой, которым учеба пришлась очень по вкусу. И даже не стесняются иногда спрашивать у них то, что непонятно. Самый сладкий послеобеденный отдых вдруг нарушается ревом автомобильного мотора за окном. Это что, кто-то из господ студиозусов тренируется в свободное время на казенной технике кататься? Ну-ка, посмотрим. Ага, играл и не угадал. Перед казармой тормозит штабное авто, из которого высыпаются Валерий Антонович и смежники-жандармы. И вся троица очень шустро несется на вход. Пора идти встречать. Интересно, почему крика Дневального не слышно? Гостей встречаю буквально на пороге канцелярии. Капитан Бойко, не глядя, отмахивается от дежурного, подлетевшего с докладом. Странно. Первый раз на моей памяти такое пренебрежение к ритуалу. Да и выглядят господа офицеры не лучшим образом. Как сейчас говорят, на них даже лица нет. 3 бледные до белизны уставные маски. «Денис Анатольевич, сколько сейчас у вас людей в наличии?» Валерий Антонович действительно выглядит очень взволнованным. Куда подевалась обычная невозмутимость, ума не приложу. Трое офицеров, включая меня, студенты, 28 молодых, две пятерки, сегодня вернувшиеся из 27-го корпуса, трое инструкторов, Михалыч, Кот и Егорка, снайперы Семен с Гордеем, не строевые. Что у Дольского, не в курсе. Господин капитан, что случилось? Мы еще не знаем точно, случилось что-то или нет. Капитан приоткрывает дверь, желая убедиться, что никто не подслушивает. Одновременно с ним господа жандармы выглядывают в окно, и, несмотря на теплый денек, плотно его закрывают. По коридору слышны быстрые шаги, и в канцелярию влетает Анатоль. «Здравствуйте, господа! Валерий Антонович, что за спешка?» Поручик недоуменно оглядывает присутствующих. «Господа, может быть, вы объясните, наконец, что случилось? Что-то перестает мне нравиться весь этот спектакль». «Дело в том, господа офицеры, что часть прорвавшейся германской конницы обошла с севера наши корпуса и, по некоторым данным, направилась к Минску. Господин капитан морщится, как от зубной боли. Вы думаете, Валерий Антонович, что они в город сунутся? Какова их численность, вооружение, что-нибудь известно?» «Да уж, новость сногсшибательная, и не скажу, что приятная. Надо поднимать все, что есть под ружьем в гарнизоне». «Нет, сюда они не пойдут. Им важнее нарушить коммуникации и перерезать железную дорогу на Смоленск, чтобы помешать переброске подкреплений. И вот здесь самую плохую новость вам расскажут наши коллеги». Начальство кивает в сторону ротмистра и корнета и устало закуривает. «Они введут вас в курс дела». «Дело в том, господа, что мы по долгу службы отслеживаем перемещение специальных литерных эшелонов». Ротмистр Колесников старается говорить спокойно, не показывая свое волнение, только вот не слишком у него получается. Полтора часа назад один такой убыл из Минска. По инструкции с каждой станции по телеграфу должна приходить квитанция о прохождении поезда. Так вот, из Смолевичей такой телеграммы не последовало. Мы тут же попробовали связаться с ними, но станция молчит. «И что же такого ценного в этом поезде, господа?» Дольского, как и меня, распирает любопытство. «Это санитарный поезд». Астафьев, видя наше недоумение, понизив голос, поясняет. «В нем сестрой милосердия, великая княжна Ольга Николаевна». Доля секунды уходит на осознание сказанного, еще доля долететь до двери, пнуть ее и гаркнуть в открывшееся пространство. «Дневальный! Боевая тревога! Сбор в казарме! Доклад по прибытии! Исполнять! Быстро!» Закрываю дверь, поворачиваюсь к собеседникам, желая задать им очень много вопросов. «Куда же вы, господа, смотрели? О чем думали?» И тут моментально понимаю, каким будет ответ и что они тут ни при чем. Начальник поезда, выполняя пожелания великой княжны, оставался в городе до последнего, желая принять как можно больше раненых. Астафьев пытается виновато оправдаться, скорее даже перед самим собой. А договориться с госпиталями и подсунуть в поезд нужное число своих людей не догадались? Анатоль старается не быть ехидным, но не получается. Корнет устало машет рукой, мол, догадались, да только не прокатило. Блин, когда найдем княжну, честное слово, задрать бы юбку и ремнем вздуть. Не глядя ни на правила приличия, ни на происхождение. А потом можно и в Сибирь. Ей в благородство и милосердие поиграть приспичило. А додуматься, что будет, если она попадет в руки? Да не дай бог. Тьфу-тьфу-тьфу. И по дереву постучать. Наши действия? Ладно, эмоции, потом сейчас дело надо делать. На вокзале стоит под парами паровоз с одним вагоном. Сначала нужно проехать по маршруту, найти поезд, а потом уже по обстоятельствам. Ротмистр как-то даже просительно смотрит на нас. Ну, оно и понятно. Кого они еще могут послать? Какую-нибудь конвойную команду? Вопросительно смотрю на Валерия Антоновича. Тот кивает, мол, слушаю внимательно. Значит так, на паровозе я с вернувшимися пятерками и инструкторами, а также штабс-капитан Волгин с молодежью во второй волне. Анатоль, ты со своими верхами вдоль железки? Пойдете вместе с Иваном Георгиевичем после нас. Я с разрешения командующего поднял конвойную казачью сотню. Присоединишься к ним на выезде из города. Ты за командира. Валерий Антонович дает указание Дольскому, затем спрашивает у меня. Почему двумя волнами? Вновь прибывшие не выдержат нашего темпа, будут тормозить группы. Мы пойдем вперед по следам, а остальные пусть нас догоняют. Это на случай, если великую княжну похитили. Догоним. Даже если сами не сможем справиться, притормозим, свяжем боем, дождемся подмоги. Мы едем с вами, будем на месте разбираться, что и почему. Да, и еще от нас будет проводник с собакой, поможет взять след, вставляет ротмистр. Хорошо, надеюсь, он умеет бегать не хуже своего питомца. Разговор прерывает появление дежурного с докладом, что прибыли штабс-капитан Волгин и подпоручик Берг, а также все нижние чины, имеющиеся в наличии, построены и ждут дальнейших указаний. Внимание всем! Выходим на боевое задание. Время готовности 3 минуты. Водители, автомобили к казарме. Бегом! Старики, вооружение штатное. Карабины, револьверы, ножи. Лохматки, Михалыч, Егор. Берете маузеры вместо наганов, вам сподручнее будет. Федор, тебе Матсон. Магазины подтянешь сам. Ты, лосяра, крепкий, справишься. А новичкам карабины. Всем двойной боекомплект. Разойдись! Топот ног на взлетке в 2 секунды никого. Теперь следующее. Роман Викторович, попрошу вас отвезти нас на вокзал, затем остаетесь за старшего. И прошу не обижаться. Вы только после госпиталя, темп у нас сегодня будет предельный. Даю указание Бергу, затем поворачиваюсь к Волгину. Иван Георгиевич, когда приедем на место, вы берете новеньких и следуете за нами. Да объясните же, что случилось, господа! Оба задают вопрос хором. К чему такая спешка? Вам сейчас все объяснят, а я побежал собираться. Вагон трясет на стыках рельсов, мотает из стороны в сторону. Машинисты выжимают все, что только можно из паровоза. Бойцы устроились в вагоне с достаточным комфортом. Командиры групп расставили боевое охранение по окнам. Плюс на паровозе 2 вперед смотрящих. В одолженных уводил очках-консервах. Новички немного нервничают, поскольку информацию я не оглашал, и они едут в неизвестность. Зато мои первенцы, спокойны и невозмутимы, как Чингачгуки, знают, что когда прибудем, командир скажет все, что нужно, и прозвучит команда «Вперед!». Господа смежники сидят и о чем-то оживленно спорят с Валерием Антоновичем и обещанным кинологом. Когда прибыли на вокзал, несмотря на спешку, на несколько секунд засмотрелся на эту колоритную пару. Большая, даже по внешнему виду очень сильная немецкая овчарка, чепрачного окраса, спокойно сидела рядом со стоящим худощавым мужчиной. Лет 40, в сером охотничьем костюме, и, вывалив язык, умными и немного насмешливыми глазами смотрела на глупых, вечно куда-то спешащих двуногих. Чувствовалось, что любой проходивший рядом человек был тщательно отсканирован на предмет потенциальной опасности. Сформировано мнение, но решение должен принимать единственный в мире старший. Спор идет, скорее всего, о том, что случилось и как с этим бороться. А стоит ли гадать на кофейной гуще? Вариантов несколько. Или техническая неисправность, и поезд ждет нас где-нибудь посередине перегона. Или какой-то отряд гансов наткнулся на поезд. Тогда о том, что одна из медсестричек является великой княжной, скорее всего, им неизвестно. И это вселяет определенную надежду. Или самый худший вариант – ждали именно этот поезд и искали именно эту сестричку. А для того, чтобы похитить или тьфу-тьфу-тьфу, еще раз, даже думать не хочу. Паровоз дает гудок и замедляет ход. Уже приехали? Несусь в тамбур, высовываюсь в распахнутую дверь. Никого. Смотрим с другой стороны. Ага, кто-то нас встречает. В смысле, бежит навстречу, размахивая чем-то белым. Через 2 минуты молодого мужика в форме железнодорожника втягивают в вагон, дают отдышаться и напиться из фляги. Далее избивчивой задыхающейся речи становится известно, что эшелон цел, но события развернулись по наихудшему сценарию. Всех подробностей он не знает, потому как сидел в будке паровоза, как и положено помощнику машиниста. Их поезд остановили так же, как и наш. Три человека бежали навстречу, размахивая какой-то тряпкой. После остановки эшелона объяснили, что впереди пути повреждены прорвавшимися германцами. Разговор с начальством был как раз возле паровоза. Затем раздались выстрелы, и к ним в будку залез один из гостей с пистолетом, заставил спустить пар. Потом налетчик исчез, а когда бригада вылезла на свежий воздух, узнали, что великую княжну Ольгу Николаевну нападавшие утащили с собой в лес, предварительно перестреляв охрану и всех, кто попытался воспротивиться похищению. Сколько их было и чем вооружены, не знает. Его отправили по шпалам в Минск, чтобы сообщил о случившемся и привел помощь. Значит, все-таки третий, самый наихудший вариант. Причем с похищением. Если бы хотели убить, сделали бы это возле поезда. Самое непонятное – исполнители, путейцы. Причем, как сейчас слышу из разговора, говорившие с явным польским акцентом или вообще по-польски. Это что, шляхта Гонорова под шумок войны свою незалежность отвоевывает? Ладно, и это потом. Сейчас главное найти Ольгу Николаевну, а там разберемся. Всеми силами и с огромным желанием поможем смежникам в нелегком деле добывания правдивой информации, невзирая на негативные последствия для здоровья источников этой самой информации. Через 20 минут поезд снова замедляет ход и, наконец, останавливается. Приехали. Выгружаемся и бегом несемся к стоящему санитарному, возле которого видно некоторое оживление. Подбегаем ближе. Несколько раненых, судя по повязкам, офицеров из эшелона с револьверами в руках, рассмотрев нас, опускают оружие и освобождают проход. Мда. Лучше рекламы и не придумаешь. На бортах вагонов черным по белому идут надписи «Ея императорского высочества великой княжны Ольги Николаевны передовой военно-санитарный поезд номер 164/14». И захочешь, не ошибешься. На ровном месте, уложенные в ряд, лежат около десятка тел в солдатской форме. Рядом еще одно в форме лейб-конвойца. Санитары укладывают кого-то на носилки и уносят. Что же вы так, мужики? Крепкие, откормлены, за рехватскими усами форму надели, погоны нацепили. А как до дела дошло? В кусты? Типа мы не комбатанты? В окнах вагонов любопытные лица. Группа медсестер возле тамбура. Навстречу нам двигаются несколько человек в форме с повязками Красного Креста на рукавах. Командую своим осмотреться, занять оборону, и вместе с остальными офицерами иду вперед. Нас встречает начальственная парочка, сопровождающие лица мнутся поодаль. Впереди всех какой-то упитанный, лощеный тип в погонах ротмистра, нервно размахивающий руками. Чуть поодаль за ним коренастый дяденька с седой профессорской бородой, разделенный надвое и переходящий в бакенбарды по старинной моде в мундире врача и с повязкой, спрятанной под фуражкой. Мы не успеваем представиться, как Хлыч начинает орать. «Капитан, быстро отправляйте солдат в лес! Без промедления, слышите? Нужно во что бы то ни стало спасти великую княжну Ольгу Николаевну! Я вам приказываю!» «Простите, с кем имею честь беседовать? Выдержке Валерия Антоновича можно только позавидовать». «Комендант поезда ротмистр фон Кек!» «Подождите, барон!» Доктор пытается его урезонить. «Я думаю, господа должны узнать, что здесь произошло и кто совершил это злодеяние». «Капитан, действуйте немедленно!» В голосе ротмистра появляются визгливые истеричные нотки. На помощь приходят господа жандармы. Колесников, сделав протокольно-уставное выражение лица, задает красивый вопрос. «Господин ротмистр, не соблаговолите ли пояснить свои личные действия при состоявшемся у вас на глазах похищении особой императорской фамилии?» Мы с Валерием Антоновичем и главным врачом поезда Виктором Николаевичем Финна, как он представился, отходим в сторонку, до меня долетают последние слова Астафьева. «Дабы можно было с уверенностью указать в рапорте, что это было, личная трусость и неумение организовать охрану или же сознательный злой умысел. Доктор дополняет рассказ помощника-машиниста новыми деталями. «Когда состав остановился, я был на обходе во втором вагоне, кстати, вместе с Ольгой Николаевной. Не удивляйтесь, великая княжна просила, чтобы к ней обращались именно так. Так вот, поезд остановился. Мы с ней решили узнать, что происходит, вышли в тамбур, затем спустились на землю. Возле паровоза стояли какие-то люди и один из офицеров барона. Они о чем-то говорили, а потом внезапно раздались выстрелы. Это путейцы стреляли в солдат охраны, которые стояли возле вагонов. Из леса тоже стреляли. Потом появились еще какие-то люди с револьверами и охотничьими ружьями. Они шли вдоль вагонов, подошли к нам. Один из них, видимо, главарь, достал из кармана фотографию, посмотрел на Ольгу Николаевну и приказал своим ее забрать. Я пытался воспротивиться, но меня ударили по голове рукояткой револьвера, я упал. Кто-то из сестер милосердия бросился к нам, крича, что они не знают, что делают, и что это великая княжна. Санитар, стоявший рядом, бросился на напавших, но они застрелили его. Ольге Николаевне связали руки и, как на привязи, потащили в лес. Опомнившись, мы послали несколько человек за ними, но вскоре услышали выстрелы в лесу. Ни один не вернулся. Сейчас их ищут. Так, все понятно и все хреново. Если не сказать хуже. Разница по времени 2 с лишним часа. За это время они ушли 10 километров. Учитывая похищенную княжну в длинном платье, лес здесь, как я понимаю, густой и местами труднопроходимый, значит, лошадей у них, скорее всего, нет. Доктор, нам нужна какая-нибудь личная вещь княжны, чтобы собака взяла след. Кстати, вы можете сказать, сколько их было? Мы насчитали 15 человек, но ведь и в лесу кто-то прятался. Доктор подзывает одну из медсестер и что-то негромко ей говорит. Я понял. «Господин капитан, мы уходим. Будем надеяться на лучшее. Действуйте. Бог вам в помощь. Высвистываю сбор, и пока подхожу, все уже стоят в строю. Внимание! Уже понятно, кого спасаем? Вот и замечательно. Наша задача во что бы то ни стало догнать напавших в количестве 20-30 человек и отбить у них захваченную великую княжну Ольгу Николаевну. Причем в абсолютной целости и сохранности. Сначала должны умереть мы, и только потом с ней может что-нибудь случиться. Все понятно? Со мной идет первый состав и 2 пятерки. Бежим быстро, но тихо. Одеваем лохматки. Иван Георгиевич, сразу после прибытия Дольского вместе с его драгунами по нашим следам частым гребнем. Подбежавшая медсестричка передает пару туфель, объясняя, что это из гардероба великой княжны. Проводник их забирает, подносит к носу собаки, подает команду «Грета, на след!». Овчарка несколько раз челночит вдоль кустов, потом рвется вперед, натягивая поводок. Следуем за ними и на приличной скорости уходим от поезда. Похитители вообще не заморачивались заметанием следов, шпарили по тропинке, как по проспекту, видимо, надеясь на выигрыш во времени.